Чего-то я наелся сегодня утром. Может быть, суп слишком пересолил. Язык прямо огнем горит. Кого бы послать за пивом в таверну? Что это? Мальчик! Мальчик! Вы ко мне обращаетесь, сеньор? К вам, молодой человек. Принесите мне, пожалуйста, ну хотя бы пару пива. Я бы с удовольствием сбегал, сеньор собака, но вот как раз сейчас хозяин дал мне починить пару сандалий, так что я никак не могу отлучиться. Мастерской моей чини рваные ботинки. Проклятие! Зачем помидор посадил меня на цепь? Я умру здесь от жары. Пойду в тень. Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок, который хозяйка принимает от бессонницы? Ага, вот он. Так, нальем теперь в бутылку воды. Так, всыпем туда порошок. Так, взболтаем хорошенько. Вот так. В тени еще жарче. Что это? Эй, мальчик, что это у вас в бутылке? Где? А, это вода. Вода? И хорошая вода. Ой, еще бы, это вода лучше всякого ликера. А в ней нет микробов. Помилуйте, это чистейшая вода, продистиллированная профессором из университета. Какая прохладная чистая водичка. А как это получается, молодой человек? Вы пьете, а бутылка все время остается полной. Дело в том, что это волшебная бутылка. Это подарок моего покойного дедушки. Это такая бутылка, которая никогда не пустеет. А вы мне дадите выпить глоточек? Умираю от жары. Глоточек? Вы можете сделать хоть дюжину глотков, она все равно останется полной. Покорнейше благодарю. Пожалуйста, пейте на здоровье. Как, уже все? А вы мне сказали, что это волшебная бутылка. Нехорошо с вашей стороны обманывать старую собаку. Спи. Так, с тебя хватит. Сейчас мы отвяжем цепь. Так. Сейчас мы его вытащим отсюда. Так. Дяденька Тыква, идите-ка сюда. Ваш домик свободен. Домик свободен. Ай, спасибо тебе, мальчуган. А куда ты тащишь Мастина? Что ты хочешь с ним сделать? Я несу его сейчас в замок графинь Вишен. Ой, какой тяжелый. Так, спи себе. Передай от меня привет кавалеру Помидору. Усердно молотком по чужим щеплетам охожу я босиком и зимой, и летом. Да, вот положение. Я знал, что если... Плохо дело соседям, плохо. Кавалер Помидор этого никогда не простит. Клянусь всей тратвой в мире, его два раза одурачили. Бедному тыкве не сдобровать. Это все и дело. Привет, сеньоры! А, мальчуга! Мальчуга, скажи, а где пес. Его получили от меня в подарок графине вишни. А мы тут толкуем, как быть тыкве. Что ты скажешь, Чиполлино? Ведь помидор ему жить не даст. Очень просто, надо спрятать домик. Как спрятать? Если бы это был дворец, я бы, конечно, этого не посоветовал. Но домик такой маленький, что его ничего не стоит запрятать. Нужно его увезти и поскорее. Я уверен, что он вполне поместится на тележке тряпичника. Послушай, девочка! Девочка! Как тебя зовут? Редиска. Послушай, девочка, пожалуйста, сбегай к тряпичнику и попроси у него тележку на полчасика. Хорошо. Поднять дом на тележку, а он не развалится? Не беспокойся, ему там будет прекрасно. А куда же мы его спрячем? Да можно пока поставить его ко мне в погреб. А там посмотрим. А если помидор узнает? Тише, адвокат идет. А что это вы, господа, на меня коситесь? Помидор от меня никогда ничего не узнает. Я не доносчик, я адвокат. Ну ладно, ладно, проваливай. Пожалуйста, я Удаляйся, удаляйся. Вот и тележка. Так, куда же нам спрятать домик? Да говорю, ко мне в погреб. В погребе мой домик отсыреет и может испортиться. Постойте, а почему бы нам не отвезти домик в лес? А кто там за ним присмотрит? Очень просто. Я хорошо знаком с кумом Черникой. Он дровосек, живет в лесу, можно поручить домик ему, а там будет видно. Так и сделаем. Ставьте домик на тележку. Осторожней, осторожней, не сломайте его. Да не беспокойтесь вы, дяденька Тыква. Раз, два, дружно. Раз, два, взяли. Готово. Это твой домик-то, Тыква, весит не больше птичьей клетки. Поехали! Эй, кум Черника! Ай, мое почтение, сеньор музыкант! Здравствуй, здравствуй, кум. Скажи, пожалуйста, как у тебя обстоит дело с жильем? И я проживаю в прошлогодней каштановой скорлупе. Здесь я чувствую себя превосходно вместе со всем своим имуществом. А какое у вас имущество, дядя Черника? А как же, сломанные ножницы, заржавленная бритва, иголка с ниткой и корочка сыра. Мы привезли вам новый дом! Вот он! Можешь временно в нем поселиться. Нет, что вы, что? Нет, я никогда не соглашусь. Невозможно. Ну что ж я буду делать один в этих хоромах? Нет, мне никогда не приходилось жить в таком большом доме. Уж лучше я останусь в моей каштановой скорлупе. Да понимаешь, Черника, нужно помочь старому тыкве. Нужно поберечь его дом. Так это другое дело. Я всегда готов услужить старику. Ты помнишь, друг Тыква, однажды я заметил у тебя на спине червяка. Я сразу предупредил тебя. Как не помнить? Ведь этим можно сказать, ты спас мне жизнь. Соседи, снимайте домик. Раз, два, взяли. Раз, два, дружно. Вот так. Господин Помидор. Господин Помидор. Что? Что такое? Кто меня беспокоит? Что? Это вы, сеньор адвокат. Ну, в чем дело? Господин Помидор, дом старого тыквы и исчез. Что? Они его увезли. Увезли? А ты чего смотрел, разиня? Простите. Куда они его девали? Не знаю. Увы, не заметил. Негодяи! Вот что. Бегите немедленно в город. Вот записка. Вот. Пусть принц Лимон пришлет сюда солдат. Мчи стрелой! Я расправлюсь с этими мятежниками. Я... Удаляйтесь, удаляйтесь. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Три, четыре, три, четыре. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Три, четыре, три, четыре. Три, четыре, пять. Хватайте их всех подряд! Они все изменники, крамольники, бунтовщики! Вот он, сапожник! Взять его! А это кто? Музыкант Груша! Арестовать его вместе со скрипкой! А тыква? Тыква где? Привели его? Где он? Я здесь, ваша милость! Взять его! Три, четыре, три, четыре, три, четыре, шесть. Отвести их в замок, бросить в подземелье. А Чиполлино? Где этот оборвыш? Нашли его? Никак нет. Проклятие. А лук парей? Нигде не видать. А лук-порей вовсе и не прятался. Он неподвижно сидел на балконе. Усы его были туго натянуты, как веревки, и на них сушилось белье. Солдаты приняли его за обыкновенный столб и прошли мимо, не обратив никакого внимания. Зато они арестовали тыквочку, внучку старого тыквы. А так как она отказалась идти, то солдаты просто толкнули ее и покатили до самых ворот замка, ведь она была совсем кругленькая. Как ни старались лимончики, им все-таки не удалось арестовать Чиполлино. Он преспокойно сидел на заборе вместе с девочкой-редиской и глазел на суетившихся солдат. Эй, ребята, не видели где-нибудь опасного мятежника по имени Чиполлино? Никак, нет, господин старший лимончик. Говорят, он спрятался под фуражку вашего офицера. Поищите его там, господин старший лимончик. Фу! Бездельники! Чиполлино решил во что бы то ни стало освободить всех своих друзей, а девочка-редиска обещала помогать ему во всем.